В 1989 году, по сообщению Госкомстата СССР, обеспеченность населения жильем составила уже не 14,6, а 15,8 квадратных метра общей площади, в том числе жилой площади 10,6 квадратных метра. Читаешь и радуешься. Значит, средняя советская семья, муж, жена, двое детей, да еще бабушка, имеет квартиру 79 квадратных метров, в том числе жилой площади 53 квадратных метра и подсобной 26 квадратных метров. Реально это означает примерно следующее. Пятикомнатная квартира, в том числе комнаты родителей 15 квадратных метров, три комнаты по 9 квадратных метров для детей и бабушки, гостиная 11 квадратных метров, столовая, кухня 12 квадратных метров, санузел 6 квадратных метров, прихожая 8 квадратных метров. Разве плохо? Но радость омрачается тем же сообщением Госкомстата. Оказывается, из проживающих в городах СССР семей каждая пятая стоит на очереди для получения жилой площади, из них треть от 5 до 10 лет и 18% свыше 10 лет. Но позвольте, на очередь ведь ставят, если в семье не более чем по 5 квадратных метров на человека, значит, 20% городских семей недополучают 5,6 квадратных метра на человека и на протяжении немалой части жизни не могут добиться причитающейся им жилплощади. Кто же это разжирел за счет многих миллионов горожан? Неужели сельское население? Да ведь его и не так уж много. В народном хозяйстве СССР занято 139 миллионов человек, а колхозников всего 11,6 миллиона, то есть 8,3%. Нет, не сельское население возвело себе хоромы за счет квартирных метров, недополучаемых горожанами. А горожане же только другие. И не пресловутые дельцы теневой экономики или кооператоры, на которых принято все списывать, а прежде всего номенклатура. Пройдитесь по их квартирам, полюбуйтесь их дачами, тогда вы в этом убедитесь. Значит, для рядовых людей в Советском Союзе фактическая средняя жилплощадь еще меньше, чем 10,6 квадратных метра на человека. Ведь просторы номенклатурных квартир, особняков и госдач идут за счет жилья рядовых советских граждан. Вы вдумайтесь, читатель, многие миллионы людей в СССР живут и умирают в страшной тесноте, потому что номенклатура украла у них причитающуюся им скромную жилплощадь.